Глава 60. Эти дни Любку видели в Ворошиловграде, в Каменске, в Ровеньках. Однажды она попала даже в осажденное Миллерово. Круг ее знакомств среди вражеских офицеров сильно вырос. Карманы ее были набиты дареным печеньем, конфетами, шоколадом, и она простодушно угощала ими первого встречного. С отчаянной отвагой и беспечностью кружилась она по самой кромке пропасти, с детской улыбкой и сощуренными голубыми глазами, в которых иногда проскальзывало что-то жестокое. В эту поездку в Ворошиловград она снова связалась с тем человеком, который был ее прямым начальником. Человек этот сказал ей, что немцы сильно свирепствуют в городе. Сам он менял квартиры чуть ли не ежедневно. Он был не мыт, не брит, с глазами красными от бессонницы, но очень возбужден новостями с фронта. Ему нужны были сведения о ближних резервах немцев, о снабжении, об отдельных частях. Целый ворох сведений. Любке снова пришлось связаться с интендантским полковником, и был момент, когда ей показалось, что вряд ли она сможет выкарабкаться. Все интендантское управление во главе с этим полковником, с несвежим лицом и обвисающими брылями, покидало Ворошиловград, покидало с неслыханной торопливостью. Поэтому и у самого полковника, который, чем больше он пил, становился все стеклянней, и у других офицеров было отчаянное настроение. Любка выкарабкалась только потому, что их было слишком много. Они мешали друг другу и ссорились. И в конце концов она все-таки очутилась на квартире, где жила девочка Гриб-Боровик. Любка даже унесла с собой банку чудного варенья, подаренного ей лейтенантом, который все еще на что-то надеялся. Любка разделась и легла в постель в холодной, нетопленной комнате с высоким потолком. В это время раздался страшный стук в дверь. Любка приподняла голову. В соседней комнате проснулись Гриб-Боровик и ее мама. В дверь так стучали, будто хотели ее выломать. Любка быстро вскочила из-под одеяла. От холода она спала в лифе и в чулках. Сунула ноги в туфли и влезла в платье. В комнате было совсем темно. Хозяйка испуганно спрашивала в сенях, кто это. Ей отвечали грубые голоса. Это были немцы. Любка подумала, что это перепившиеся офицеры приехали к ней, и сильно растерялась. Она еще не успела сообразить, что ей предпринять, как в комнату к ней, стуча тяжелыми ботинками на толстой подметке, вошли три человека, и один из них осветил Любку электрическим фонарем. «Лихт!» — вскричал чей-то голос, и Любка узнала лейтенанта. Да, это был он и два жандарма. У лейтенанта было перекошено лицо от злости, когда он, держа над головой ночник, поданный ему из-за двери хозяйкой, всматривался в Любку. Он передал ночник жандарму и изо всей силы ударил Любку по лицу. Потом растопыренными пальцами он разбросал лежавшие на столе у изголовья мелкие предметы туалета, будто искал что-то. Губная гармоника, лежавшая под носовым платком, упала на пол. Лейтенант со злобой наступил на нее и смял каблуком. Жандармы произвели обыск во всей квартире. А лейтенант уехал. И Любка поняла, что это не он привез жандармов, а они нашли Любку через него. Где-то и что-то открылось. Но что? Этого она не могла знать. Дама, хозяйка квартиры, и девочка Гриб-Боровик оделись, и ежес от холода наблюдали за обыском. Вернее, дама наблюдала, а Гриб-Боровик жгучим интересом и любопытством неотрывно смотрел на Любку. В последний момент Любка порывисто прижала Гриб-Боровик к себе и поцеловала его прямо в крепкую щечку. Любку привезли в Ворошиловградскую жандармерию. Какой-то чин просмотрел ее документы и с помощью переводчика расспросил ее, действительно ли она Любовь Шевцова и в каком городе она проживает. При допросе присутствовал, сидя в углу, какой-то паренек. Лица его Любка не рассмотрела. Паренек все время дергался. У Любки забрали чемодан с платьем и со всеми вещами, кроме разных мелких предметов. Банки с вареньем и пестрого большого платка, которым она повязывала иногда шею и который попросила вернуть ей, чтобы завязать все, что у нее осталось. Так она и появилась. В оставшемся на ней ярко-пестром крепдышиновом платье и с этим узелком, с различными принадлежностями косметики и с банкой варенья в камере первомайцев днем, когда шел допрос. Полицай открыл дверь камеры, впихнул ее и сказал: «Принимайте ворошиловградскую артистку!» Любка, румяная от мороза, прищуренными блестящими глазами оглядела, кто в камере. Увидела Улю, Марину с мальчиком, Сашу Бондареву, всех своих подруг. Руки ее, в одной из которых был узелок, опустились, румянец сошел с лица, и оно стало совсем белым. К тому времени, когда Любка была привезена в краснодонскую тюрьму, тюрьма была переполнена и взрослыми, и молодогвардейцами, с их родными, до того, что люди с детьми жили в коридоре, а еще предстояло разместить здесь всю группу из поселка Краснодон. В городе происходили все новые и новые аресты, по-прежнему зависевшие от стихийных признаний Стаховича. Доведенный до состояния измученного животного, он покупал себе отдых, предавая своих товарищей. Но каждое новое предательство сулило ему все новые и новые мучения. То он вспоминал всю историю с Ковалевым и Пирожком, то вспоминал о том, что у Тюленина был приятель. Он даже не знал его фамилии, но он помнил его приметы и помнил, что тот живет на Шанхае. Вдруг Стакович вспомнил, что у Осьмухина был друг Толя Орлов. И вот уже истерзанный Володя и мужественный Гром гремит, стояли друг перед другом в кабинете вахтмайстера Балдера. «Нет, я первый раз его вижу», — тихо говорил Толя. «Нет, я его совсем не знаю», — говорил Володя. Стахович вспоминал о том, что у Земнухова в Нижнеалександровском живет любимая девушка. И через несколько дней перед майстером Брюкнером стояли уже не похожий на самого себя Земнухов и Клава со своими косящими глазами. И она говорила чуть слышно: «Нет, когда-то учились вместе, а с начала войны не видела, ведь я жила в деревне». Земнухов молчал. Всю группу поселка Краснодон содержали в местной поселковой тюрьме. Ляцкая, выдавшая группу, не могла знать, кто из них какую роль играл в организации. Но она знала, например, об отношениях Лиды Андросовой с Колей Сумским, в которого Лида была влюблена. Лиду Андросову, хорошенькую девушку с остреньким подбородком, похожую на лисичку, избивали ремнями, снятыми с винтовок. От нее требовали рассказать о деятельности Сумского в организации. Лида Андросова вслух считала удары, но отказалась говорить хоть что-нибудь. Чтобы старшее поколение не могло оказывать влияние на младшее, их содержали отдельно и следили за тем, чтобы между ними не было никакой связи. Но даже для палачей в их зверской деятельности существует предел возможного. Не только никто из закаленных большевиков, но и никто из арестованных молодогвардейцев не признавался в своей принадлежности к организации и не показывал на товарищей. Эта беспримерная в истории стойкость почти 100 юношей и девушек, почти детей, постепенно выделила их среди невинно арестованных и среди родных и близких. И чтобы облегчить свое положение, немцы стали постепенно выпускать всех, кто попал случайно, и тех из родных, кого взяли в качестве заложников. Так были выпущены родные Кошевого, Тюленина, Арутюнянца и других. Выпущена была и Мария Андреевна Борц. Маленькую Люсю отпустили за день до нее. И Мария Андреевна только дома смогла в слезах проверить, что материнский слух не обманул ее, и младшая дочь была в тюрьме. Теперь в руках палачей осталась только группа взрослых подпольщиков во главе с Лютиковым и Бараковым и члены организации «Молодая гвардия». Родные арестованных с утра до ночи толпились у здания тюрьмы, хватая за руки выходивших и входивших полицаев и немецких солдат с просьбой дать весточку или пронести передачу. Их разгоняли, они собирались снова, обрастали прохожими и просто любопытными. Из-за дощатых стен иногда слышны были вопли избиваемых, и чтобы заглушить их, в тюрьме с утра заводили патефон. Город било, как в лихорадке. Не было человека, который не побывал бы в эти дни у здания тюрьмы. И майстер Брюкнер вынужден был дать распоряжение принимать передачу для заключенных. Так Филипп Петрович и Бараков смогли узнать, что райком, созданный ими, живет и действует, и изыскивает способы, чтобы освободить и больших, и маленьких. Как ни противоестественна была жизнь молодых людей в условиях зверской из зверских немецкой оккупационной тюрьмы, они жили в ней уже около 2 недель, и постепенно у них образовался свой особенный тюремный быт с этим чудовищным насилием над телами и душами молодых людей, но со всеми человеческими отношениями, любви, дружбы и даже привычками развлечения. «Девочки, хотите варенье?» — говорила Любка, усевшись посредине камеры на пол и развязывая свой узелок. «Балда! Раздавил мою губную гармошку! Что я буду здесь делать без гармошки?» «Обожди, сыграют они на твоей спинке. Отобьют охоту к гармошке», — в сердцах сказала Шура Дубровина. «Так ты знаешь, Любку, думаешь, я буду хныкать или молчать, когда меня будут бить? Я буду ругаться, кричать, вот так. А-а-а!

к рассказу Ули. Потом перевела взгляд на Майю Пеглеванову, который день лежавшую не вставая. Вырикова выдала, что Майя была когда-то секретарем комсомольской ячейки в школе, и ее теперь мучили больше других. Любка увидела Майю, и неутоленное мстительное чувство к мучителям зашевелилось в ней, ища выхода. «Саша! Саша!» — тихо позвала она Бондареву, сидевшую в группе, окружавшей Улю. «Что-то наши мальчишки притихли». «Да». «Уж не повесили ли они носы?» «Все-таки их, знаешь, больше терзают», — сказала Саша и вздохнула. В Саше Бондаревой с ее резкими мальчишескими ухватками и голосом только в тюрьме раскрылись вдруг какие-то мягкие, девические черты, и она точно стыдилась их от того, что они так запоздало проявились. «Давай мы их малость расшевелим», — сказала Любка, оживившись. «Мы сейчас на них карикатуру нарисуем». Любка быстро достала в изголовье листок бумаги и маленький карандашик, с одной стороны синий, с другой красный. И обе они, Любка и Саша, улеглись на животе лицами друг к другу, стали шепотом разрабатывать содержание карикатуры. Потом, пересмеиваясь и отнимая друг у друга карандаш, изобразили худенького, изможденного паренька с громадным носом, оттягивавшим голову паренька к низу, так что он весь изогнулся и ткнулся носом в пол. Они сделали паренька синим, лицо его оставили белым, а нос покрасили красным и подписали ниже: «Ой вы, хлопцы, что не веселы, что носы свои повесили!» Уля кончила рассказывать. Девушки вставали, подтягивались, расходились по своим углам. Некоторые обернулись к Любке и Саше. Карикатура пошла по рукам. Девушки смеялись. «Вот где талант пропадал!» «А как передать?» Любка взяла бумажку, подошла к двери. «Давыдов!» — вызывающе сказала она полицейскому. «Передай ребятам их портрет!» «И откуда у вас карандаши и бумага? И богу скажу начальнику, чтобы обыск сделал», — хмуро сказал полицейский. Шурка Рейбанд, проходивший по коридору, увидел Любку в дверях. «Но как, Люба?» «Скоро в Ворошиловград поедем», — сказал он, заигрывая с ней. «Я с тобой не поеду». «Нет, поеду. Если передашь вот ребятам, портрет мы их нарисовали». Рейбанд посмотрел карикатуру, усмехнулся костяным личиком и сунул листок Давыдову. «Передай, чего там?» — небрежно сказал он и пошел дальше по коридору. Давыдов, знавший близость Рейбанда к главному начальнику и, как все полицаи, заискивавший перед ним, молча приоткрыл дверь в камеру к мальчикам и вбросил листок. Оттуда послышался дружный смех. Через некоторое время застучали в стенку. «Это вам показалось, девочки. Жильцы нашего дома ведут себя прилично», — говорит Вася Бондарев. «Привет, сестренки». Саша взяла в изголовье стеклянную банку, в которой мать передавала ей молоко, подбежала к стенке и простучала. «Вася, слышишь меня?» Потом она приставила банку дном к стенке и, приблизив губы к краям, запела любимую песню брата, «Сулико». Но едва она стала петь, как все слова песни стали оборачиваться такой памятью о прошлом, что голос у Саши прервался. Лиля подошла к ней и, гладя ее по руке, сказала своим добрым, спокойным голосом: «Ну, не надо. Ну, успокойся. Я сама ненавижу, когда потечет эта соленая водичка», — сказала Саша, нервно смеясь. «Стаховича!» — раздался по коридору хриплый голос Соликовского. «Начинается», — сказала Уля. Полицейский захлопнул дверь и закрыл на ключ. «Лучше не слушать», — сказала Лиля. «Улечка, ты же знаешь мою любовь. Прочти «Демона», как тогда, помнишь? Что люди, что их жизнь не труд», — начала Уля, подняв руку. «Они пришли, они пройдут. Надежда есть, ждет правый суд. Простить он может, хотя судит. Моя ж печаль бессменна тут, и ей конца, как мне, не будет. И не вздремнуть в могиле ей. Она то ластится, как змей, то жжет и плещет, будто пламень, то давит мысль мою, как камень. Надежд погибших и страстей несокрушимый мавзолей». О, как задрожали в сердцах девушек эти строки, точно говорили им: «Это о вас, о ваших, еще не родившихся страстях и погибших надеждах». Уля прочла и те строки поэмы, где ангел уносит грешную душу Тамары. Тоня Иванихина сказала: «Видите, все-таки ангел ее спас. Как это хорошо!» «Нет», — сказала Уля, все еще с тем стремительным выражением в глазах, с каким она читала. «Нет, я бы улетела с демоном. Подумайте, он восстал против самого Бога». «А что? Нашего народа не сломит никто», — вдруг сказала Любка с страстным блеском в глазах. «Да разве есть другой такой народ на свете? У кого душа такая хорошая? Кто столько вынести может? Может быть, мы погибнем? Мне не страшно. Да, мне совсем не страшно», — силой, от которой содрогалось ее тело, говорила Любка. «Но мне бы не хотелось, мне хотелось бы еще рассчитаться с ними, с этими. Да песен попеть! За это время, наверное, много сочинили хороших песен там, у наших. Подумайте только, прожили 6 месяцев при немцах, как в могиле просидели. Ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы», — силой говорила Любка. «А мы и сейчас заспеваем. Ну и все к чертовой матери!» — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой смуглой своей рукой, запела: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши. И песня, очень дружная, покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки. Дверь в камеру шумом отворилась, и полицейский злым, испуганным лицом зашипел: «Да вы что, очумели? Замолчать! Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города». Полицейский захлопнул дверь и убежал. Через некоторое время по коридору послышались тяжелые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко опущенным тугим животом, с темными на желтом лице мешками под глазами и собравшимися на воротнике толстыми складками шеи, стоял в дверях, В руке его тряслась дымившаяся сигара. «Платц неймен! Руэ!» По местам молчать вырвалось из него с таким резким оглушительным звуком, будто он стрелял из пугача. Как манящие огни, штурмовые ночи Спаска, волочаевские дни. Пели девушки. Жандармы и полицейские ворвались в камеры. В соседней камере у мальчиков завязалась драка. Девушки попадали на пол у стен камеры. Любка, одна оставшись посредине, уперла в бока свои маленькие руки и, прямо глядя перед собой жестокими, невидящими глазами, пошла прямо на Брюкнера, отбивая каблуками чечетку. «У, дочь чумы!» — вскричал Брюкнер, задыхаясь, схватил своей большой рукой Любку и, выламывая ей руку, выволок из камеры. Любка, оскалившись, быстро наклонила голову и впилась зубами в эту его большую руку в клеточках желтой кожи. «Проклятье!» — взревел Брюкнер и другой рукой кулаком стал бить Любку по голове, но она не отпускала его руки. Солдаты с трудом оторвали ее от него. И с помощью самого майстера Брюкнера, мотавшего в воздухе кистью, поволокли Любку по коридору. Солдаты держали ее, а майстер Брюкнер и унтер Фенбонг били ее электрическими проводами под только что присохшим струпьем. Любка злобно прикусила губу и молчала. Вдруг она услышала возникший где-то очень высоко над камерой звук мотора. И она узнала этот звук. И сердце ее преисполнилось торжества. «А, сучьи лапы! Бейте, бейте! Вон наши голосок подают!» — закричала она. Рокот снижавшегося самолета с ревом ворвался в камеру. Брюкнер и Фенбонг прекратили истязание. Кто-то быстро выключил свет. Солдаты отпустили Любку. «Ох, трусы! Подлецы! Пришел ваш час, выродки из выродков!» «Ага!» — кричала Любка, не в силах повернуться на окровавленном топчине и яростно стуча ногами. Раскат взрывной волны потряс дощатое здание тюрьмы. Самолет бомбил город. С этого дня в жизни молодогвардейцев в тюрьме произошел тот перелом, что они перестали скрывать свою принадлежность к организации и вступили в открытую борьбу с их мучителями. Они грубили им, издевались над ними, пели в камерах революционные песни, танцевали, буянили, когда из камеры вытаскивали кого-нибудь на пытку. И мучения, которым их подвергали теперь, были мучения уже непредставимые человеческим сознанием, немыслимые с точки зрения человеческого разума и совести.